поэтому я для простоты стал называть его Три-Три. Даже пан Клякса признал, что имя выбрано весьма удачно. Королевский дворец был выстроен из больших раковин, подобранных так по-мастерски, что стоило войти в тронный зал, как их шум складывался в мелодию государственного гимна Акатурады. А поскольку раковины были нанизаны на вращавшиеся вокруг своей оси длинные стальные стержни, то придворный музыкант, поворачивая их так и эдак, мог, соответственно обстоятельствам, менять мелодию и исполнять тот или иной акатурадский марш. Под звуки государственного гимна мы приблизились к королевскому трону, имевшему вид фрегата со всеми парусами, со штурвалом и капитанским мостиком. С этого мостика король зачитывал свои обращения к народу. Не следует забывать, что Кватерностер I был старым моряком и когда-то даже прославился под именем капитана Кватерна. «Приветствую тебя, король!» — почтительно произнес пан Клякса. «Позволь представить тебе моих друзей, пан Левкойчик». «Левкойник», — поправил Розовод. «Да-да, прошу прощения, пан Левкойник. А это его цветник, то есть пять дочерей. А это пан Вареник». «Вероник, пан профессор», — перебил его старый привратник. «Ха, извини, дорогой друг, но я не придаю значения именам», — сообщил пан Клякса. «Важен не человек, а его дело. Об Амброже Кляксе мир может и забыть, но его творение, Алойзи Пузырь, войдет в историю, как войдут в историю деяния мужественных сказанских мореплавателей с королем Кватерностером I во главе. Да здравствует король!» «Да здравствует!» — подхватили мы хором, а раковины повторили наши голоса многократным эхом. Придворные притом ударили часами об пол, и раздался такой грохот, что Три-Три в страхе вылетел за окно. «Я еще не закончил!» — воскликнул пан Клякса, призывая акатуранцев к тишине. «А это мой собственный ученик Адам Несогласка, о котором я тебе уже говорил, король». Все это время монарх был занят лихорадочными поисками своих очков, без которых не видел ничего. Вполне понятно, что найти очки король никак не мог, потому что без них не мог их разглядеть. Ситуация становилась все более неловкой. Всем было ясно, что поглощенный поисками король не слушал великого ученого. Однако никто из придворных не спешил помочь своему монарху. Они в это время были заняты лишь собственными часами. Пан Клякса прервал свою речь, а Роза и Георгина захихикали, а это могло оскорбить короля. К счастью, пан Левкойник увидел торчащие из монаршьего сапога очки. С легкостью мячика подскочил к королю и учтивым жестом подал их Кватерностеру I. Все облегченно вздохнули. Тогда король поднялся на капитанский мостик и обратился к нам по-сказакотски с такой речью. «Прекрасные дамы, пан профессор, господа». Так она звучала в переводе на наш язык. Надо полагать, выражение «прекрасные дамы» король заготовил заранее, до того, как нашел очки, и потому не успел разглядеть дочерей пана Левкойника. «Можете чувствовать себя на акатурадской земле, как дома», — продолжал Кватерностер I. «Наш народ занимается разведением кур. Ежегодно мы вывозим за границу 50 миллионов яиц и на полученную валюту закупаем до 100 тысяч часов. Как вы уже имели возможность заметить, мои верные подданные в соответствии с вековечной традицией ударяют часами оземь. Увы, это не приносит механизму ничего хорошего. Именно поэтому акатурадцы все свободное время уделяют разборке своих часов, но собрать их вновь не удавалось еще никому. К чему это ведет, вы увидите, посетив знаменитый заповедник сломанных часов, главную достопримечательность нашего края». В подтверждении слов монарха все находившиеся в зале акатурадцы дважды ударили часами о паркет. Пан Клякса однажды уже выслушал королевскую речь и потому, прервав монарха, поспешно предложил: «Позволь мне, светлейший, взять на себя удовольствие ознакомить моих друзей с обычаями этого края. Что же до нас, то мы желаем лишь одного — встретить у себя при дворе всех сказанцев, поселившимися в Акатураде.